Глава 28. Топете в Кадиксе. Прежде чем продолжать наш рассказ, мы хотим познакомить читателя с важным происшествием, разыгравшимся в Испании в один из последних дней. Мы были свидетелями сцены, происходившей в кабинете королевы между Изабеллой, Гонсалесом Браво и контр-адмиралом Топете, повлекшей за собой преследование Энрике. Эта сцена имела еще и другие последствия. Изабелла не могла преодолеть своего негодования с тех пор, как ей попали в руки шифрованные письма Прима и Серану. Она всю ночь, крайне взволнованная, просидела за бумагами и, узнав случайно по почерку письмо Серану, тотчас же издала приказание пуститься в погоню за Энрикой. «Я думала разлучить этого контр-адмирала с ней, приказав ему немедленно отправиться в Кадикс, но, кажется, этим самым я устроила свидание между ними. Это сеньора, называющая себя герцогиней де ла Торре, о чем я даже и не подозревала, была уже на пути в Кадикс и при помощи Топете попала на корабль, на котором мчится на Тенерифе в объятия своего Франциско. О, я умираю от досады и негодования! И этот четвертый дворянин моей гвардии мне так же ненавистен, и я чувствую, что он мой ожесточенный враг. Теперь мне остается только надежда на то, что преследователи настигнут Энрику, и тогда она почувствует мою власть. Для нее во мне нет ни пощады, ни милости. Вместо его объятий она пойдет к позорному столбу. Я заставлю всех показывать пальцами на эту герцогиню из народа, хотя бы то были подкупленные руки. Эта ненавистная мне Энрика будет так глубоко унижена и наказана, как только может наказать моя власть. И это будет настоящим благодеянием моего сердца». Голубые, когда-то столь мечтательные глаза королевы, блестели мрачно и неприветливо. Только она хотела дотронуться до колокольчика, стоявшего на богато позолоченном столе ее кабинета, как адъютант доложил о приходе министра-президента и генерал-интендант. «Превосходно, пусть они войдут», — сказала королева, все еще держа письмо Сарану в руке. «Это люди, подходящие к моим планам». Марфори и Гонсалес Браво, низко кланяясь, вошли в кабинет. Это были в настоящее время верные советники и друзья королевы, предпочитавшие их тем отважным и благородным героям, которые когда-то, в лучшие дни, всегда стояли на ее стороне. Дон Марфори, с грудью усеянной блестящими орденами, с удовольствием заметил, что при его появлении лицо королевы просияло. Изабелла любила этого человека, который был настолько нагл и бессовестен, что при каждом случае хвалился этой любовью. Не дожидаясь приглашения, он подошел к королеве, поцеловал ее руку, многозначительным взором посмотрел ей прямо в глаза. «Дорогой Дон», — начала Изабелла, милостиво улыбаясь, — «вы пришли сюда сообщить нам день нашего отъезда, и мы должны сознаться, что искренне радуемся случаю оставить тягостную для нас столицу. Если вы, Ваше Величество, желаете, двор может уже завтра перебраться в Эскуриал. Превосходно, не будем мешкать. Как здоровье благочестивой сестры Патрочинио? Может ли она ехать с нами? Доктора сообщили мне, что состояние здоровья благочестивой сестры самое плачевное. Раны причиняют ей самые ужасные страдания и, как кажется, никогда не будут вылечены. «О, будемте молиться за бедную страдалицу», — сказала королева со взором, обращенным к небу. «Она перенесла много несправедливостей, и мы должны вознаградить ее за все. Значит, она не может ехать с нами. Она очень желает сопровождать Ваше Величество и потому поедет вопреки совету докторов». «И только для того, чтобы быть вблизи нас? О, эта любовь трогает нас до слез! Как счастливы мы, что кроме вас имеем столько верных друзей вокруг себя. И вас, господин министр, мы включаем в их число. Милость вашего величества для меня благодеяние. Да будет мне суждено и впредь доказывать мою искреннюю преданность вашему величеству, сказал, низко кланяясь, с подобающим выражением лица, лицемер Браво.